Глава 24. И вот мы снова молча, глаза в глаза, стояли в саду перед рестораном. Мишель несколько раз сдвигал крышку своего мобильника и, наконец, положил его в карман. «Мишель», — начал я. Он не смотрел на меня, отвернувшись в сторону темного парка. «Мне некогда», — сказал он. «Я должен идти». «Мишель, почему ты не рассказал мне об этих роликах? Или, по крайней мере, о том одном, тогда, когда была возможность». Он почесал нос, шаркнул белыми кроссовками по гравию и пожал плечами. «Мишель?» «Неважно», — ответил он, потупившись. На долю секунды я подумал, что, будь я другим отцом, я бы рассердился. Еще как важно! Однако для наставлений было уже поздно, поезд ушел в тот вечер после просмотра телепрограммы в его комнате. А, скорее всего, гораздо раньше. Несколько дней назад, незадолго до приглашения Сержа в ресторан, я еще раз посмотрел в интернете тот выпуск передачи «Внимание, розыск». Я решил подготовиться и прийти на ужин во всеоружии. «Нам надо поговорить», — сказал Серж. «О чем?» — спросил я, снова прикинувшись дурачком. На другом конце провода послышался глубокий вздох. «Думаю, ты догадываешься, о чем», — сказал он. «Бабетта в курсе?» — спросил я. «Да, поэтому хотелось бы поговорить вчетвером. Это касается нас всех. Это наши дети». Я обратил внимание, что он, в свою очередь, не поинтересовался, осведомлена ли Клэр. По-видимому, он был в этом уверен или вообще не задавался подобным вопросом. Потом он назвал ресторан, где его знают, где семимесячные листы ожидания не будут для него помехой. «В курсе ли Клэр?» — задумался я, глядя на сына, действительно собравшегося уходить. «Мишель, подожди-ка», — сказал я. «Нам надо потолковать», — сказал бы другой отец, не такой, как я. Итак, я повторно просмотрел видеозапись. Гогочущие молодые люди, швыряющие настольную лампу и мусорные мешки в невидимую бездомную женщину. А в конце — вспышка света от взрыва бензопаров, юнцы, удирающие во все лопатки, номера телефонов и приглашение связаться с полицейским участком по месту жительства. Я сосредоточился на последней части фильма, когда летела канистра и еще что-то, оказавшееся, как я сейчас уже знал, зажигалкой. Зиппа — зажигалка с крышкой, гасящей пламя, с характерным щелчком. Как к двум некурящим юнцам попала зажигалка? Я о многом не спрашивал просто потому, что не считал нужным или не хотел обо всем знать, но от этого вопроса не удержался. «Чтобы давать другим прикурить без колебаний», — ответил Мишель. «Девушкам, например», — добавил он, очевидно заметив мой непонимающий взгляд. «Если девушка просит огонька для косяка или Marlboro Light, а у тебя в кармане нет зажигалки, пиши пропало. Шанс упущен». Я дважды прокрутил последнюю часть. После световой вспышки молодые люди скрываются за стеклянной дверью, дверь медленно захлопывается. Конец фильма. Во второй раз я вдруг увидел то, чего прежде не замечал. Я кликнул мышью на кадр, на котором Мишель и Рик исчезают за дверью. Затем выбрал функцию замедленного просмотра и начал скрупулезно изучать кадр за кадром. Нужно ли описывать физические ощущения, сопровождавшие мое открытие? Думаю, они говорят сами за себя. Выпрыгивающие из груди сердце, пересохшие губы и язык, ледяная сосулька, пронзившая мозг от макушки до верхнего отдела позвоночника, до той полости без костей и хряща у самого основания черепа. Остановив последний кадр, я обнаружил внизу справа что-то белесое, не бросающееся в глаза, ведь зритель убежден, что самое страшное уже позади. Лампа, мусорные мешки, канистра. Настало время покачать головой и выразить свое возмущение. Молодежь, мир, беззащитная женщина, убийство, видеоклипы, компьютерные игры, трудовые колонии, ужесточение наказаний, смертная казнь. Изображение застыло, а я исследовал интересующий меня предмет. На улице кромешная тьма. В стеклянной двери отражается часть интерьера закутка. Серый плиточный пол, сам банкомат с кнопками, названием фирмы, логотипом банка, которому он принадлежит. В теории белесый фрагмент мог быть отражением люминесцентной трубки, одного из объектов, которыми швырялись в бездомную. Но только в теории. Обнаруженный мною предмет находился снаружи, на улице. Обычному зрителю он вообще не был виден, тем более во время трансляции и передачи внимания розыск по телевизору. Чтобы его разглядеть, следовало, как я, останавливать и анализировать каждый кадр. Одним словом, следовало знать, что видишь. И я знал, поскольку сразу же идентифицировал белесый предмет. Я увеличил изображение, ставшее более размытым и бесформенным. Непроизвольно в голове возник сюжет фильма «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, в котором фотограф, увеличивая снимок, обнаруживает лежащий под кустом пистолет, впоследствии оказавшийся орудием убийства. Но на компьютере увеличивать бесполезно. Я снова уменьшил изображение до нормальных размеров и взял со стола лупу. Орудуя лупой, важно было найти оптимальное расстояние. По мере приближения или, наоборот, удаления от экрана, изображение становилось более четким. Я лишь утвердился в своих подозрениях. Это была кроссовка. Обычная белая кроссовка, в какие обуто бесчисленное множество людей, включая моего сына и моего племянника. На долю секунды я задумался. Допустим, одна кроссовка ведет к десяткам тысяч обладателей кроссовок. Однако десятки тысяч пар кроссовок едва ли способны привести к одному конкретному человеку. Но нет. Не это заставило меня замереть. Речь шла о послании, или лучше сказать, о смысле белой кроссовки перед стеклянной дверью банкомата. А точнее, о смыслах. Вооружившись лупой, я еще раз подробно изучил предмет. При ближайшем рассмотрении цвет выше кроссовки слегка отличался от фона. Чернота улицы в этом месте словно светлела. Скорее всего, это был фрагмент ноги, штанина обладателя кроссовки, попавшей в кадр. Они вернулись. Это было первым смыслом. Второй смысл заключался в том, что полиция, с согласия редакции программы «Внимание, розыск» или без него, решила не выпускать в эфир последние кадры. Конечно, все возможно. Конечно, кроссовка могла принадлежать кому-то еще, а не Мишелу или Рику, случайному прохожему, оказавшемуся у банкомата спустя полминуты после того, как молодые люди сделали ноги. Однако это представлялось маловероятным, учитывая поздний час и район на городской окраине. К тому же этот прохожий стал бы свидетелем происшествия, одним из важных свидетелей, которых телеведущая призывала обратиться в полицию. Взвесив все «за» и «против», я понял, что критику выдерживает одно единственное объяснение, которое я уже нашел. Возня с лупой и окончательный вывод заняли в реальности не больше пару секунд. Они вернулись. Мишел и Рик вернулись, чтобы собственными глазами полюбоваться на содеянное. Что меня действительно встревожило, так это факт сокрытия дальнейших кадров от телевизионной аудитории. Я пытался понять, зачем. Может, на них Мишела или Рика или обоих можно опознать? Но тогда эти кадры тем более следовало выпустить в эфир. «А что, если они не представляют никакой ценности?» — подумал я с надеждой. «Нет», — решил я, — «они не могут быть несущественными. Возвращение преступников на место преступления само по себе уже веское основание, чтобы не вырезать эти кадры из программы. Значит, там действительно было зафиксировано нечто такое, о чем не следовало сообщать зрителям, о чем знали только полиция и сами виновники преступления. Где-то я читал, что полиция сознательно не публикует некоторые факты расследования, как, например, тип орудия убийства или улики на теле жертвы. иначе какие-нибудь психи возьмут на себя ответственность за преступление или попробуют его повторить. Впервые за прошедшие несколько недель я усомнился, а видели ли сами Мишель и Рик материал с камеры видеонаблюдения? В тот вечер после телепрограммы «Внимание, розыск» я рассказал о ней Мишелу, о том, что их действия отслеживала камера, но что на кадрах они практически неузнаваемы, добавив, что пока рано пороть горячку. В последующие дни мы вообще не возвращались к этой теме. Я считал, что так будет лучше — молчать и не расстравлять рану. Я надеялся, что проблема рассосется сама собой, что по прошествии времени внимание к тому трагическому случаю ослабнет, людей захватит какая-то другая новость, и взрыв канистры сотрется из их коллективной памяти. Где-то случится вооруженный конфликт, а еще лучше террористический акт с большим количеством жертв среди гражданского населения, и люди примутся сокрушенно качать головами. Нескончаемая вереница карет скорой помощи, искореженные вагоны поездов или метро, снесенный взрывной волной фасад десятиэтажного здания — только таким образом бездомная из банкомата сможет отойти на второй план, как пустячный инцидент на фоне крупной катастрофы. Вот какие надежды питали меня в первые недели. Что новость вскоре устареет, может, даже через месяц, в любом случае через полгода, а уж через год почти наверняка. Со временем полицию поглотят всякие разные неотложные дела. Следствие уже не будет вестись столь тщательно, следователей загрузят другой работой. Что же до того въедливого следователя-одиночки, который годами корпит над нераскрытыми преступлениями, то на его счет я не питал иллюзий. Он существует только как герой телесериалов. Через полгода-год мы снова заживем счастливой семьей. Конечно, небольшой шрам останется, но он не помешает нашему счастью. Просто надо немного подождать. Соблюдать обычный жизненный распорядок. Время от времени ходить в ресторан, в кино, на футбольный матч с Мишелом. Вечерами за ужином я внимательно наблюдал за своей женой. Я искал мельчайшие отклонения в ее поведении, указывающие на то, что она тоже увязывает телесюжет с нашим семейным счастьем. «В чем дело?» — спросила она однажды вечером. Наверное, я слишком уж откровенно за ней следил. «Почему ты на меня так смотришь?» «Ни в чем», — ответил я. «Разве я на тебя смотрел?» Клара рассмеялась. Она накрыла мою руку своей и легонько сжала мои пальцы. В такие моменты я всегда избегал своего сына. Я не желал никаких понимающих взглядов или подмигиваний, никаких проявлений нашей общей с ним тайны. Я хотел, чтобы все шло своим чередом. Общая тайна давала бы нам преимущество над Клэр, его матерью, моей женой. Но в каком-то смысле мы бы тогда от нее отдалились, что представляло более серьезную опасность для счастья нашей семьи, нежели вся эта история с банкоматом. Без понимающих взглядов, без подмигиваний нет и самой тайны, рассуждал я. Все случившееся мы, вероятно, не сможем полностью выкинуть из головы, но со временем нам удастся от него абстрагироваться. А вот тайну следует забыть. Чем скорее, тем лучше.